15 мая мы разделили на троих около $6000. Мисс Мэллоу чуть не расплакалась от радости. Нечасто можно встретить девицу столь мягкосердечную или добродетельную. «Мальчики», — сказала она, вытирая глаза шелковым платочком, — «эта сумма пришлась мне как нельзя более кстати, даже больше, чем корсет толстухи перед балом. Она дает мне возможность исправиться. Когда вы появились на моем горизонте, я пыталась оставить бизнес, связанный с продажей недвижимости. И если бы вы не пригласили меня принять участие в этой небольшой экспедиции по снятию эпидермиса с брюквоедов, я наверняка пошла бы по дурному пути. Я уже готова была наняться на один из этих женских благотворительных базаров, где под названием «Завтрак бизнесмена» продают за 75 центов ложку куриного салата и булочку с кремом, чтобы на вырученные деньги построить дом для приходского священника. А теперь я могу заняться честным благородным делом и предать забвению все эти сомнительные операции. Я поеду в Цинциннати и открою там кабинет хиромантии и ясновидения египетской волшебницы мадам Сара Малой, где каждый всего лишь за доллар сможет получить полную порцию своего будущего. До свидания, мальчики. Послушайте моего совета, займитесь какими-нибудь приличными плутнями. Вступите в союз с полицией и прессой, и все будет в порядке. Итак, мы пожали друг другу руки, и мисс Мэллоу нас покинула. Мы с Баком тоже собрали свои пожитки и отъехали на пару сотен миль. Нам не особенно хотелось дожидаться срока оплаты брачных свидетельств. С $4000 на двоих мы отправились к берегам Нью-Джерси в один нахальный городишко, известный под названием Нью-Йорк.